Глава 22. Ислам. Стрелка спидометра ползет вверх, но я вдавливаю педаль газа еще сильнее. А в зеркале заднего вида мелькает знакомый силуэт. Черный внедорожник. Черт. Да это же Арс. Сердце пропускает удар, злость обжигает, как кипяток. Еся. Ее образ всплывает в голове, как навязчивая реклама. Пошла нахрен. Брысь, предательница. Ускоряюсь. 130, 140, 150. Плевать на знаки, на штрафы, на все. Лишь бы не видеть его, не чувствовать эту предательскую боль. Смотрю в зеркало. Не отстает. Тащится за мной, как приклеенный. Что ему от меня надо? Объяснений? Прощений? Не дождешься. Спорим, у него в бардачке лежит ствол. Всегда было интересно, сможет ли он когда-нибудь его применить. Или только носит для понтов. Перестраиваясь в левый ряд, обгоняя грузовик. И резко возвращаюсь обратно, надеясь, что друг, а ныне враг, не успеет среагировать. Начинаю играть с ним. Резкие перестроения, опасные обгоны, подрезания. Даю понять, что на дороге я зверь, и лучше меня не злить. Он держится, упрямо как осел. А может, просто садист? Наслаждается моей болью? И еще одно подрезание. Более резко, на самой грани. Внедорожник виляет, чудом не врезаясь в отбойник. Еще бы немного, и... И вдруг, словно удар молнии. А воспоминания обрушиваются лавиной. Аул, мы мальчишки. В стоптанных кроссовках гоняем мяч по пыльной улице. Ночью костра, секреты, первая любовь. Как сейчас помню, ее звали Ксюша. Летний лагерь «Березка». Мне было 15, ей 16. Не вышло мне ничего, как бы Арслан не старался нас свести. Потом первый мотоцикл на двоих. Радость, восторг, беззаботное время. Потом город. Учеба, первая работа, первые заработки, первое разочарование. И тут же дикий контраст. Она в его холостяцкой квартире. Даже отмазки не нашлось, что она там забыла. Боль, злость, предательство. Неужели из-за одной не совсем порядочной женщины я готов отправить его в ад? Пусть живет. Резко дергаю руль вправо. Моя машина, теряя управление, летит к обочине. Пыль, гравий, тряска. Меня трясет, как в стиральной машине. Останавливаюсь, зарывшись в песок. Смотрю в зеркало. На лбу выступила кровь, а я даже не почувствовал, как расшибся об руль. Арс стоит на трассе в нескольких метрах от меня. Кровь капает, застилая глаза и размывая зрение. Пока ищу салфетку, его уже нет. «Лалка, выходи!» Стучу бутылкой в окно спальни невесты. «Спишь, что ли?» Припадаю ртом к горлышку, впитывая в себя алкоголь. Мое обезболивающее на сегодняшний день и на вчерашний, кажется. В окне показывается голова в платочке. «Ислам?» Округляет глаза девчонка. «Сейчас выйду, подожди минутку». Она и вправду выбегает через минуту. Глаза блестят, на лице шальная улыбка. «Привет, жена». «Жена?» Она замечает в моих руках бутылку, мрачнеет, но быстро берет себя в руки. «И давно ты приехал? Какой сюрприз!» «Как только, так сразу к тебе». Приобнимаю ее за плечи. «Ой, нельзя же на улице. Зайдешь во двор?» Стреляет глазами. «Дома только бабка, она полуслепая». «И что будем делать во дворе?» Спрашиваю провокационно, дергая бровями. «Поговорим просто», — смущается. «А если я хочу большего?» «Ислам!» Лала отходит от меня на шаг. «Больше будет после свадьбы?» «Ты все еще хочешь выйти за меня?» — с спрашиваю, прищурившись. «Конечно, хочу». «Тогда звони отцу. Завтра женимся». «Как завтра?» «Ах, Эд». «Не успеем же подготовиться. Давай хотя бы в субботу». «В субботу? Так в субботу», соглашаясь мирно. «Поцеловать тебя хотя бы можно?» «В щёчку, Ислам». «Так неинтересно». Снова прикладываясь к бутылке, понимая, что в ней пусто. А вот засада. Швыряю стекляшку в мусорку, но промахиваюсь. Зараза, блин, разбилась. «Да ничего, я уберу. Может, мне позвонить и забыли?» «Зачем?» «Ну, чтобы. Она тебя забрала, ты ведь...» «Договаривай. Напился?» «Да, я напился. Что такого? Что, нельзя, что ли, отдохнуть?» «Но ты ведь знаешь, алкоголь в наших местах не приветствуется. Это харам. Город тебя испортил». «Ты меня лечить, что ли, собираешься?» «Нет, вовсе нет. Просто тебе надо отдохнуть. Не обижайся. Спасибо, что пришел. Я правда была рада тебя видеть. Но у меня там тесто. На хинкали. Бабка разозлится, что я ушла, не доделав работу». «Ладно», пожимая плечами. «Иди, лепи свои хинкали, хозяйка». Девчонка посылает мне улыбку и быстро бежит вверх по ступенькам в дом. Вот и пообщались. Сбежала. Что одна, что вторая. Хотя о чем это я? Теперь у меня только Лала, моя невеста, моя почти жена. Ищу сигареты, но нахожу в кармане только коробку с новеньким смартфоном, который купил в подарок предательнице. Так как изменщица не заслуживает презентов, я решил передарить гаджет Лалке, но забыл. Кладу коробку на порог и, пошатываясь, иду домой. Спорим, отец ни слова не скажет о моем состоянии. Ведь я согласился на брак. После этого я могу делать, что захочу. Домой иду по кривой. Ноги заплетаются, в голове гудит. Хорошо, что хоть темно уже, никто не видит моего позора. Хотя, какой позор. Напился немного, с кем не бывает. Просто здесь, в горах. Это как-то особенно стыдно, что ли. Все эти взгляды осуждающие, мол, совсем от рук отбился. Бесит. Захожу во двор, стараясь не шуметь, и чуть не спотыкаясь об курицу, откуда только выскочила мерзавка. Отец сидит на веранде, пьет чай. Прохожу мимо, как будто не замечая его. Но чувствую, как он смотрит мне в спину. Молчит. Правильно делает. Нечего мне сейчас нотации читать. В комнате темно и тихо. Ложусь на кровать, не раздеваясь, и тут же проваливаюсь в сон. Сквозь сон слышу, как отец заходит, накрывает меня одеялом. Мельком думаю, что он не такой уж и плохой, этот мой отец. Просто у него свои понятия, традиции, свой мир. И я пытаюсь в этот мир вписаться. Просыпаюсь утром с ужасной головной болью. Во рту пересохло, как в пустыне. Кое-как поднимаюсь, иду на кухню. Мама уже там, хлопочет у плиты. Молча наливает мне чай, ставит передо мной тарелку с хашем. «Сынок, сегодня к Мустафаевым пойдем на ужин. Лала забегала, благодарила тебя за подарок. Девчонка вся светится от любви. Ну такая умница, красавица. Как повезло тебе». «Мам, можно я в тишине поем?» Буркую недовольно. Мама замолкает, но ненадолго. «Твоя сестра поехала за украшениями. Двор уже сегодня начнут готовить к торжеству». «Я счастлив». Мама неожиданно кладет руку мне на плечо и спрашивает тихо. «Что у тебя случилось, сын?» «У меня все замечательно. А что?» «Ты стал выпивать. Мне это не нравится». «Обещаю, я брошу скоро». «Пожалуйста, сделай это. Выпивка, она ведь ни к чему хорошему не приведет. Помнишь, как дядя, «Ну, хватит, я все понял. Пойду душ приму». Смотрю на свою опухшую рожу в зеркале и не узнаю себя. «Да чего же ты меня довела, Есения?»